тики и гиперактивность. Эти два заболевания часто встречаются у детей. Одна из причин такого поведения – отсутствие безусловной любви родителей к своему ребенку. Есть чувство долга, но нет любви. У родителей такого ребенка в подсознании действует программа уничтожения детей. В прошлом это проявилось, например, в желании матери сделать аборт или в мыслях о том, что беременность несвоевременна и нежелательна. Теперь это могут быть мысли о том, что заботы о детях мешают реализовываться в жизни, мешают устроить личную жизнь. Часто обиды, претензии и ненависть родителей по отношению друг к другу являются причиной болезни. Как только родители меняют свое поведение, как только они начинают по-настоящему любить своего ребенка, они заботятся о нем из чувства долга, ребенок тут же успокаивается, расслабляется. Я знаю об этих причинах не только из практики с пациентами. У моего сына как-то тоже были тики и очень дерганное поведение. В то время я очень сильно акцентировал свое внимание на работе и совершенно потерял интерес к своему ребенку. Мне было гораздо интереснее часок-другой посидеть у компьютера и поработать над книгой, чем общаться с сыном. Кроме того, в моей семейной жизни происходили определенные перемены. У матери были аналогичные программы. Короче, мы, родители, занимались своим самоутверждением в жизни и совсем забыли о ребенке. Ребенок тут же отреагировал на дефицит любви. Мне пришлось провести переоценку ценностей и изменить свое отношение к сыну, к работе, к семье. Тики прошли, и ребенок начал успокаиваться, так как стал ощущать любовь родителей. Иногда все же он ведет себя очень активно, особенно в школе на уроках. Я продолжаю работать над собой и учусь сочетать в себе любовь к детям с любовью к работе, к женщине, к людям и ко всему сущему в этом мире, так как понимаю, что здоровье моего сына зависит от моих мыслей и эмоций.